которой мне чудилось что-то враждебное. А ведь тогда рядом шел мой брат, и он не взял меня под руку. Сейчас тепло Нормана проникло даже сквозь рукав пальто, коснулось меня. «Такси?» — спросил носильщик, который, услышав нашу английскую речь, счел необходимым упростить свой словарь. «В каком отеле вы собирались остановиться, Норман?» «Подождите-ка, мне порекомендовали один очень хороший». Норман стал листать свою записную книжку. Я готовилась услышать название какого-нибудь экзотического, неизвестного парижанам отеля, где-нибудь на Монмартре. «Вот», — сказал Норман, и, стараясь как можно лучше выговаривать французские слова, произнес. «Терменес Сент-Лазар». Я не могла удержаться и расхохоталась. «Да это же рядом. Туда можно попасть, даже не выходя из вокзала. Пойдемте, вот сюда». «Чудесно. А у вас есть свободный час, Эгнес?» «Не один час, а целые сутки. Я совершенно свободна. Наши думают, что я в деревне у одной моей приятельницы, а я ее предупредила». «Ого!» — улыбнулся Норман. «Как это по-французски!» — и добавил потише. «И как мило! Значит, мы вместе пообедаем?» «Конечно! Хотите, я зайду за вами через час?» «Не стоит. Я решил сразу же поездить по Парижу в такси, и вы поедете со мной. Подождите минуточку». Норман потребовал себе номер окнами на улицу, чтобы наблюдать Париж, и велел отнести туда багаж. Я, не отрываясь, следила взглядом за гибкими движениями юноши в пальто спортивного покроя, точного в жестах, отдающего приказания уверенным тоном, сразу обжившегося в чужой стране. Потом он снова подошел ко мне. «Вы первый раз в Париже, Норман?» «Да». «Я хочу немедленно посмотреть». Снова повторилась сцена с записной книжкой. Найдя нужную страницу, Норман выпалил одним духом: «Колоннаду Лувра, площадь Вогезов, арену Лютеции, дом на улице Вольта». «Но уже темно, вы ничего не увидите». «А приду еще раз днем. Мне не терпится. Я хочу сравнить подлинники с репродукциями». Он сел рядом со мной в такси. Я сказала шоферу, куда ехать. Видно, такова уж я от рождения, но меня обрадовал выбор Нормана. Хорошо, что он не попросил отвезти его сначала на Елисейские поля или на бульвары, или в квартал Пегаль. «Если хотите, Норман, я буду вашим гидом. Покажу вам уголки, которых никто не знает, старинные особняки, которые, очевидно, в вашем списке не значатся, и непременно свезу вас в Версаль». «О, Версаль у меня записан, не сомневаюсь». Прижавшись лицом к стеклу машины, Норман открывал для себя Париж. Я спросила: «А сколько времени вы здесь пробудете?» «Всего 3 дня. Но, вернувшись из Тироля, побуду здесь подольше. Вы знаете, я еду в Тироль изучать местную архитектуру. Сейчас речь идет о том, чтобы выстроить тирольскую деревню на берегу озера Хантингтон. В конце концов, моя работа на Биг Бер имела огромный успех». Еще накануне я выслушала бы это название, не потеряв душевного равновесия. Но вот Норман приехал из Америки, и сейчас эти два слова вызвали во мне какой-то тайный отзвук. Я схватила своего спутника за руку, чтобы не дать ему кончить фразу, и произнесла: «Норман, у меня к вам просьба. Не говорите со мной о Биг Бер». Слезы выступили у меня на глазах. Я отвернулась к окну. Теперь Норман не мог заметить моего смятения, тем более что его отвлекало зрелище парижских улиц. Поэтому я без помех докончила. И об университете Беркли, и о Сан-Франциско, и о Тихоокеанских пляжах. Я проснулась утром в чужой постели, чувствуя тяжесть в веках, ломоту во всем теле.